Кто держит мяч? Тварь ли я дрожащая или право имею? В спорте этот вопрос звучит не менее остро, только формулируется иначе. Имею ли я право быть здесь, если сам в себе не уверен? Достоевский через Раскольникова говорил о морали и о внутреннем суде. Тот самый суд проходит и в голове спортсмена. Заслужил ли я место в составе? Не рано ли я здесь оказался? А вдруг меня раскусят? И чем больше этих вопросов, тем меньше остается самого игрока. Но ведь право не выдают. Его не назначают тренеры, не подписывают агенты и не подтверждают лайки. Его можно только взять. Взять и не как вызов, а как акт взросления. Сказать себе: «Да, я сомневаюсь, но я выхожу, потому что хочу, потому что чувствую, потому что живу этой игрой». В мире спорта часто кажется, что все зависит от того, как на тебя смотрят. От выражения лица тренера, от комментариев в соцсетях, от родительских ожиданий. Как будто уверенность – это свет, который включается извне. И чем больше этот свет, тем ярче ты играешь. Но это иллюзия. Потому что тот, кто привык освещаться чужим светом, в темноте теряется. Многие молодые спортсмены не боятся промаха как такового. Они боятся, что кто-то увидит этот промах, что кто-то сделает вывод, поставит клеймо, скажет: «Не тянет». А ведь истина в другом. Ни одна карьера не начинается с разрешения. Она начинается с риска, с момента, когда ты сам решаешь: «У меня есть право быть здесь». Уверенность – это не эмоция. Это не то, что приходит после доброго слова или похлопывания по плечу. Это не результат, а решение. Иногда оно идет наперекор страху, иногда сквозь туман сомнений. Но у него всегда одна природа. Ты сам берешь ответственность за свою игру. Не чтобы понравиться, а чтобы быть в ней. Можно всю жизнь ждать, пока кто-то скажет тебе: «Ты достоин». А можно однажды сказать это себе. Даже если руки дрожат, даже если голос внутри еле слышен. Потому что только тот, кто играет из своей глубины, а не из чужих ожиданий, способен сделать шаг, за которым придет настоящее признание. Неуверенность – это не приговор, это этап. А вера – это не дар, это решение. Пусть даже через дрожь, но дрожь не отменяет права. Ты уже на площадке, значит, имеешь его. Снаружи – взгляд, внутри – выбор. И мяч в твоих руках.